В стене зияла огромная пробоина прямо как в Колизее, только намного шире. А трещины явно расползлись довольно далеко. «Меня сейчас точно порешат. Богиня спасла нас!» — воскликнул один из авантюристов. «Чего? Восхвалим же ее!» — поддержали остальные авантюристы. «Они что, серьезно? В итоге меня подняли на руки и начали подкидывать в воздух. Некоторые, суки, конечно, успели меня залапать за жопу. К сожалению, отсутствие манны давало о себе знать. Усталость нахлынула резко, и спустя несколько мгновений я потерял сознание. Открыв глаза, я резко подскочил. Фух, знакомая палата, какое облегчение. Мурмя, ну ты задал жару. Улыбнувшись, произнесла Ахрау и погладила меня. Я горжусь тобой. Ага, пол стены раскурочил, а так, все норм. Вяло улыбнувшись, ответил я. Ничего страшного, Мурмя, Микки разберется с этой проблемой. Ободряюще промурлыкал Ахрау. Главное, что ты живой и убил всех демонов, Мурмя. Дверь открылась и к нам зашел Микки. «Ну, Вайс, поздравляю тебя!» Парень подошел ко мне и крепко пожал руку. Справился на ура. «А ничего, что стена разрушена?» «Ну, на самом деле ничего. Я как-нибудь улажу этот вопр». Не успел он договорить, как в палату вошел еще один человек. Вернее, зооморф. Девушка-волк в белой робе с нашивками. Ее черные волосы не спадали почти до попы, а в красных, словно кровь, в глазах читалась невероятная строгость. «Прошу меня извинить, господин Микаэль, но мы не можем так просто взять и снять ответственность с господина Бурерожденного», высокомерно задрав нос, произнесла незнакомка. «А, Лила, прошу, не начинай», обреченно произнес Микки, но девушка лишь строго посмотрела на него и взмахнула пушистым хвостом. «Меня зовут Лила Венкаринс, я главный казначей Арканера вот уже 5-й год, вне всяких сомнений, я была шокирована произошедшим, и стоит отметить, что после ухода черной маски, дела в городской казне пошли на ура, но, есть определенный свод правил, которые я, несмотря на всю мою благодарность господину Бурерожденному, нарушить не могу. Использование магии среднего уровня с искусственными усилениями в стенах города не допускается. За это полагается штраф в размере 1000 солидов. Плюс, тот, кто нанес урон стене, вынужден ее починить. Но Лила, мы же каждый месяц собираем по 3 солида с каждого жителя, специально на ремонт. Там есть нужная сумма. А что если завтра произойдет оползень или землетрясение? Что вы скажете жителям Арканера тогда? Холодно поинтересовалась девушка-волк. Ну, я думаю, что-нибудь придумали бы. Да и к тому же, у нас тут нет ни того, ни другого. И плюс, за оказание содействия при сопротивлении Вайс обязан получить от гильдии вознаграждение. Его вознаграждение составит 300 тысяч солидов. Недовольно фыркнула Лила. И все они пойдут на ремонт стены. Ты уже посчитала? С удивлением спросил Микки. Я казначей. Я считаю все. Плюс, Вайс обязан заплатить штраф размером в 1000 солидов. И еще 100 тысяч солидов на ремонт, ибо 300 явно не хватит. Лила еще раз строго взглянула на меня. Когда превратитесь обратно, КХМ, в нормального человека, прошу, загляните ко мне в кабинет для заполнения документов. Вам все понятно? Конечно, я не глухой. Пожав плечами, ответил я. Славно. Недовольно фыркнула девушка и поспешила удалиться. Ох уж это Лила, обреченно выдохнул Микки. Она хорошая, но просто не может отступать от правил или законов. Болезнь у нее такая. Когда начались проблемы с торговой гильдией, мы пытались ее обманывать. Когда все вскрылось, Лила была в истерике. Тогда мы поняли, что лучше с ней не спорить. Да и к тому же, черная маска силой заставлял ее скрывать ценные бумаги и врать в отчетах перед королем. Она его за это дико ненавидела и была рада, когда ты убил его. Какая милая особа. У меня аж мороз по коже прогулялся. Не хотел бы я иметь такую знакомую. Лила отлично разбирается в цифрах и бюджетах. И прости, что она так груба с тобой. Я разберусь, чтобы ты хотя бы ничего не выплачивал. Да ладно тебе, все оплачу. Дружище, я сам разрушил стену. Меня неоднократно предупреждали, а я сам не послушался. В общем, ничего страшного. Эх, хороший ты человек, Вайс. Даже слишком хороший для этого мира. А мне почему-то кажется, что совсем наоборот. Странствующая гильдия Сардак. 2 часами ранее, Монк сидел на самой высокой башне гильдии и, свесив ноги в пустоту, разглядывал острые верхушки пихт. Его новая сила, как выяснилось, имела обратную сторону. Она буквально съедала его магическую энергию, а затем постепенно перебиралась и к жизненной. То есть, по сути, Когда Монк атаковал своими новыми навыками, он наносил урон в первую очередь себе. Мда, не так он себе представлял могущественный скилл. «Извините», — вдруг произнес неуверенный голос за его спиной. «Я могу посидеть тут?» «Что?» Монк оглянулся и увидел толстого паренька в монашеской рясе. «Конечно, проходи. Тебя как зовут?» «Пири». «Монк, приятно познакомиться». Парень пожал монаху руку. «Ты служишь в нашей гильдии?» «Пытаюсь», — опечаленно выдохнул Пири. «Но что-то пока у меня ничего не получается». «Что случилось?» — спросил Монк. «Ох, меня отправили с отрядом на первый рейд, и никто не выжил. Так это типичная практика. Послушай меня, Пири. Если сильно чего-то хотеть, то есть большой шанс, что ты этого добьешься. Просто, вот как ни крути, а я в последнее время был очень разочарован своими успехами в отряде. Рейды были сложными, но кому сейчас легко? В общем, я хотел как-то выделиться. Хотя друзья говорили мне, что всему свое время. В общем-то, я не хотел ждать, и дошло до того, что в мою голову начали лезть мысли о том, что можно украсть одну вещь у старшего друга, чтобы проще прокачиваться, но потом все переросло в нечто иное. И что же случилось? С интересом спросил монах. Пири, а ты умеешь хранить секреты? Конечно, умею. Я же пришел из монастыря. Там только и делаешь, что держишь язык за зубами. А почему ушел оттуда? Честно сказать, устал от серой и скучной жизни. Думал, что придя в гильдию, смогу что-то поменять. Но пока что новый мир показывает мне лишь клыки. Он всем показывает клыки. А ты возьми, да и покажи клыки в ответ. Пойми, мир так устроен. Бьют, бей в ответ. Иначе все будут на тебе ездить. Ездить? Но я же не лошадь. Это я, утрированно. Так вот, слушай. Когда я пришел за одной вещью, к тому самому другу, произошло нечто странное. Нечто странное? Удивленно переспросил Пири. Ага, я сам в шоке. В общем-то, в сундуке у друга лежала какая-то вещь, сиреневая такая, похожая на кристалл. Я уже видел ее однажды. Она показывала мне странные видения, жуть какая. А потом, в последний раз, этот кристалл словно бы слился со мной. Представляешь? И что было потом? Монах весь заинтриговался и внимательно смотрел на Монга. Ну, потом у меня появилась невероятная сила. Только вот, я понял, что надо было послушаться друзей и не мечтать о таком. Великая сила требует очень большого расхода энергии. В общем, мое тело пока не предназначено для таких вещей. Будем так говорить, я многое осознал, но как от этого избавиться? Увы, не знаю. Монк показал символы бессмертного на ладонях. А во, а что это за наколки? Символика бессмертных, легендарных существ, которые могли жить тысячелетиями и не знали смерти вообще. А во. Круто, эх, а у меня нет ни силы, ни теперь малейшего желания сражаться дальше. За неделю я видел слишком много смерти. Мои соратники умирали, как мухи. Ой, не в том плане, что я их сравниваю с мухами, а в том плане, что быстро и в больших количествах. Эх, я уверен, они были достойными воинами и пали, как настоящие мужчины. Да если бы, во-первых, мне давали только доходяк. Первым, с которым я познакомился, был Марперонс. Он был добрым, но только спустя пару часов общения, я понял, что он блаженный. Таких раньше принимали к нам в монастырь, но потом финансирование прекратилось, и верховный жрец выгнал всех на улицу. Так вот, Марперонса убило поваленным деревом. Это как? Ну, один из доходяг во время рейда принялся рубить дерево. Там были утопцы. В общем-то, один из этих монстров схватил горе дровосека и сломал ему хребет об недорубленное дерево. То сломалось и упало прямо на Марперонса. Жесть. Второй, Витопантиус, упал с обрыва. Просто подскользнулся, когда собирал шмот. Мда. А меня почему-то миновала вся эта галиматья с доходягами. Пожав плечами, ответил Монк. Может быть потому, что меня сразу приютила Латифа. Эх, повезло тебе. А мне, похоже, вечно бродить с этими вонючками. Да ладно тебе. Давай я спрошу Латифу. Она добрая. Иногда бывает. Уверен, что мы сможем договориться на пару нормальных рейдов, чтобы ты прокачал ранг. А потом, я думаю, один из мастеров тебя пристроит к нормальному отряду. Ты серьезно? В глазах толстяка зажглась надежда. Еще бы пош, не успел Монк договорить, как совсем близко прогремел мощный взрыв, и огонь страшным столбом устремился к небу. А во, что там? Похоже, это рядом с Арканером. Бежим. Монк резко вскочил и устремился к чердаку. Глава 361. Адепты абсолютной пустоты. Часть 2. Княжество Хелхейм. Будущее королевство Эллонис. 8772 года назад. Абсолютная пустота, невероятное физическое явление, природу которого величайшие умы всей вселенной пытались объяснить на протяжении нескольких миллионов лет. Откуда она появилась и почему воспроизводит на свет странных существ, никто не знал. Кто-то утверждал, что это портал в иную вселенную. Кто-то искренне заявлял, что это и есть врата в тот самый мифический ад, где, по слухам, жили демоны, существа, чьи души были темнее ночи. Но было общество разумных существ, которые знали немного больше других. «Морис», — прошептал молодой юноша, цепляясь за выступы на стене. «Морис, ты еще там, а, Барри?» Из миниатюрного окна темницы донесся слабый голос. «Барри, это ты?» «Да, хвала небесам, ты живой». Юноша поднялся к окошку, и то, что увидел внутри темницы, заставило его впасть в дикий ужас. Его брат, тело которого было растерзано, лежал на полу в луже собственной крови. Из торчащих кишок то и дело выглядывали крысы. «Барри, не смотри, прошу, не смотри на меня. Я не хочу, чтобы ты запомнил меня таким. Они поплатятся за это», едва сдерживая слезы, прошептал юноша. «Морис, ты, ничего не говори. Они вытащили мое сердце. Сказали, что так надо. Напоили меня каким-то жутким зельем. Я пока не могу умереть. Им нужны мои внутренности. Они думали, что так они лучше сохранятся». «Кхм», — парень выхаркнул небольшую лужицу крови. «Барри, пообещай мне, что ты уйдешь отсюда, сбежишь из этого проклятого города и заживешь счастливо». «Морис, я не могу тебя оставить», — произнес Барри, прижавшись лицом к прутьям решетки. «Ты же видишь, меня уже, КХМ, не спасти. Уноси ноги», — взмолился растерзанный парень. «Скоро зелье прекратит свое действие, и тогда, я клянусь, я отомщу за тебя, я выжгу их глаза», — прорычал Барри и ударил кулаком о металлический прут решетки. «Не это я хотел бы услышать от тебя напоследок, КХМ, брат», — слабеющим голосом произнес Морис и улыбнулся. «Хорошо, хорошо, мы с тобой, всегда, друг за друга, плечом к плечу». Барри не смог сдержать слез. «Так-то лучше, было бы здорово, если бы ты ее пропел, как это делал отец, но что-то мне подсказывает, КХМ, что тебе сейчас не до песен. Ох, прячься, они идут. Прощай, брат, прощай, Барри, надеюсь, что я скоро встречусь с мамой и папой», — выдохнул Морис и выплюнул еще одну лужу крови. Барри, не в состоянии больше смотреть на это жуткое зрелище, отпустился от прутьев решетки и упал вниз, больно отбив ступни. «Ах, черт», — выдохнул он, и, поднявшись, похромал по переулку. Его разум обуяла ярость. Не было больше страха, ведь теперь терять то особенно и нечего. На входе в институт стояло два стражника с копьями. Барри схватил камень и швырнул одному из них прямо по шлему. Стражник тут же среагировал и, исказив самую злобную гримасу, побежал за юношей. «А ну стой, выродок, догони сперва», — усмехнулся Барри в ответ и вновь забежал за угол. Никто из членов семьи наверняка не хотел бы, чтобы их младший пачкал руки в крови, но по-другому было никак, душа требовала отмщения. Барри вытащил заточку, которую спрятал возле слива, и как только стражник забежал в переулок, юноша выпрыгнул и воткнул ее прямо в глаз. Мужчина захрипел и, уронив копье, медленно упал на колени. Барри трясло, он наносил удары заточкой один за другим, много ударов, пока бездыханное тело не повалилось на мокрую, от недавнего дождя, землю. Тем временем, в переулок зашел второй стражник. Барри поднял копье и с налету всадил его в грудь мужчины. Тот запыхтел и, сделав два шага назад, замертво упал в лужу. Времени было много, народу на улицах не было, поэтому трупы заметят только утром. Барри вытащил кортик из-за пояса ближайшего трупа и направился в институт. Никакой уверенности, что он сможет добраться до треклятых адептов, не было, но попытаться стоит, да и будет хорошим предсмертным подарком унести как можно больше этих тварей с собой в ад. Институт адептов абсолютной пустоты существовал давно, но лишь с месяц назад в нем началась странная активность. В городе пропадали люди, в основном семьями, все, как один, взрослые мужчина, женщина и два брата, как будто специально выбирали именно таких. Барри сперва не придавал этому значения. Смерть была чем-то сказочным и уж точно никак не относилась к его семье, пока в один дождливый вечер он не застал дома, как адепты разделывают тела его родителей. Злобно выдохнув, Барри распахнул двери и, увидев ближайшего адепта, подошел к нему со спины и перерезал глотку. Парень прокряхтел что-то нечленораздельное и повалился на пол. «Уже три есть, нужно хотя бы десяток, не так стыдно будет умирать». Барри злобно улыбнулся и направился дальше. В его крови пульсировала злоба и радость от того, что враг корчится в муках. Еще одного адепта он встретил в коридоре. Тот изучал какую-то книгу. «Очень хорошо, что эти твари так уверены в своей охране, что даже не подозревают об убийце, что спокойно разгуливал по их логову». Прирезав этого, Барри, опьяненный успехом, шел дальше. «Что за?» — раздалось позади него. Барри тут же обернулся, но было слишком поздно. Адепт обездвижил его магией и начал дергать колокол тревоги. Буквально через полторы минуты в холл сбежалось еще с десяток адептов. Все они с удивлением и интересом смотрели на мальчика. «Давайте изнасилуем его, а затем расчленим и скормим свиньям», — предложил тот, что обездвижил Барри. «Ты с ума сошел? Нам нужны органы для призыва. Да и к тому же, не Ромарис ли это младший?» — произнес второй адепт и бесцеремонно, словно выбирал осла, схватил Барри за подбородок и внимательно осмотрел. «Да он это, сомнений быть не может», — выдохнул третий адепт. «Разденьте его и бросьте в карцер. Пускай немного там посидит, а потом сразу же вытащим все органы». «Ты волен решать за старейшину?» — злобно спросил второй адепт, что держал Барри. «Нет уж, сначала покажем господину Пейну, а он то уж скажет, что с ним делать. К тому же, мы не можем знать, вдруг он тот самый». В итоге, адепты согласились и поволокли Барри по коридору. Мальчик так и не мог пошевелиться. Через 5 минут, они буквально вбросили его в огромный кабинет. «Господин Пейн», — произнес один из адептов, — «мы принесли вам младшего Ромариса. Видимо, пришел мстить за свою семью». Хэмэм, в центре, среди громоздких книжных полок стоял мужчина в фиолетовой рясе. Его седую голову украшала серебряная диадема. «Барри Ромарис, вместо того, чтобы спокойно бежать из города, ты взял в кулак всю свою храбрость и решил навестить меня, не так ли? Я убил 4 ваших людей. Дайте мне лишь одну маленькую возможность. Ослабьте хотя бы одну мою конечность, и я продолжу убивать вас, пока весь ваш проклятый культ не захлебнется в крови». Злобно улыбнувшись, ответил Барри. «Такой маленький, а уже пропитан злобой, можно сказать, насквозь», — улыбнулся Пейн. «Ваших родителей не расчленяли у вас на глазах, а из братьев точно не вылезали крысы», — сухо ответил Барри, продумывая варианты нападения. «О, поверь, друг мой, я видел поболее этого. Мир наполнен жестокостью. Куда ни плюнь, а она везде, словно инфекция. И тебя она тоже поработила. Знаешь, Барри, чем мы сейчас с тобой отличаемся? Да-да, мы с тобой. Я не похож на такое омерзительное чудовище, как вы», — прорычал юноша. «Ты убил 4 людей. Я же никого не убивал. Ты убийца, а я нет. Простой исследователь этого мира, и немного больше. Вы убили моих родителей и брата». «Нет, их убил господин Азмандис. Если хочешь, я могу освободить тебя, и ты перережешь ему глотку». Пейн подошел вплотную к Барри и присел на одно колено. «Твоя пульсирующая жестокость. Если бы ты сбежал, то через 3 дня я бы забыл твое имя. Но теперь, когда у меня есть такой восхитительный и замотивированный экземпляр, то этим грех не воспользоваться. Слыхал ли ты про древние пророчества о князе тьмы? Знаю. Хотите распотрошить меня? Ну же, давайте», — прорычал Барри. «О, нет, мы тебя используем по-другому». Пейн щелкнул пальцами, и тело мальчишки тут же отпустило. Мужчина вытащил из-за пояса кинжал и произнес: «Это оружие мне подарили на семейный праздник. Оно еще не пробовало вкус крови. Хотите заколоть меня?» Барри тут же встал в боевую позу. «Попробуйте, я не сдамся. О, нет, я не хочу тебя убивать. Ты мне нужен живым». Пейн подошел к Барри и протянул ему нож. «Я покажу тебе того, кто убил твою семью. И что, вы хотите, чтобы я его убил? Я ничего не хочу. Это же твое сердце сгорает от дикой жажды мести». Пейн мягко улыбнулся. «Господин Азмандис, прошу вас, сделайте шаг вперед». «Да, господин Пейн». Из толпы вышел мужчина 30 лет с ярко-желтыми волосами. Он сглотнул и опасливо посмотрел на Барри. «Скажите, господин Азмандис, как вы убили родителей этого восхитительного мальчика?» «Господин, я...» — лицо адепта покрылось потом. «Ну же, не стесняйтесь, расскажите во всех красках, как вы любите рассказывать». Пейн скрестил руки на груди и выжидательно взглянул на Азмандиса. «Я сперва привязал их к стене», — сглотнув, начал рассказывать адепт, не сводя напуганных глаз с Барри, — «а затем сказал, что им выпала великая честь стать свидетелями явления существа, порожденного ГХМ, абсолютной пустотой. Так, и что вы сделали дальше? Я напоил их специальным зельем, которое удерживает в человеке жизнь на некоторое время даже при самых страшных ранениях. А затем я начал вырезать им органы. С кого вы начали? Строго спросил Пейн. Господин, я. С кого вы начали? Господин Азмандис. С матери. Она почти не сопротивлялась. Я вытащил из нее сердце. Оно еще несколько секунд билось у меня в руке, а затем начал вытаскивать легкие, кишечник и все остальное. Что в этот момент делал отец мальчика? Он сперва пытался вырваться, а затем плакал. Я сказал ему, что оказал великую честь, ибо его женщина не увидит, как из него постыдно вытаскивают органы. Что было потом? Потом я сложил органы матери в центре пентаграммы и начал призыв. Что произошло во время призыва? Во время призыва на одно мгновение мы увидели ночного лиса, Мот-Деду. Он сказал нам, что время пришло и... Азмандис начал заикаться. Что он сказал? Холодно спросил Пейн. Он сказал, что время пришло, и конец мира совсем близко. Что было после этого? Он сжег органы и исчез. Что вы сделали потом? Разделал отца мальчика. Что говорил отец мальчика? Ничего. Он просто не отрываясь смотрел на меня жутким взглядом, пока я не вырезал его глаза. Отлично. Когда вы вытащили все органы, что вы сделали с телами? Мы, с Аркландом, решили, что будет весело четвертовать их. И вы четвертовали? Да. В этот момент как раз в дом зашел этот юноша. Я вам говорил убивать этих людей? Пин прищурил глаза. Нет, господин, вы сделали это по собственной воле? Да, господин, отлично. Пин с усмешкой взглянул на Барри, что тихонько плакал, с силой сдавливая рукоять кинжала. Вот видишь, я не убивал твоих родителей, а теперь давай, отомсти за них. Господин, я... Азмандис побледнел. Заткнись, я приказывал тебе сделать все аккуратно и тихо. Ты ослушался меня, за что теперь будешь наказан, строго произнес Пейн. Давай, Барри, сделай это. Я не буду, тихо произнес мальчик и отложил кинжал в сторону. Как это? Ты не хочешь отомстить за свою семью? Если я это сделаю, это будет означать, что я поддамся искушению. А еще я поддамся вам. Барри всхлипнул и со злобой взглянул на Пейна. Знаешь ли ты, каково это смотреть, как тебе удаляют органы? Какая это жуткая боль. Сейчас ты этого не знаешь, а твоя семья через это прошла. Они страдали по вине Азмандиса. Их смерть была ужасной. Нет, руки Барри задрожали. Вы не сможете меня переубедить. Я не поддамся. Он играл с твоим братом. В ужасном смысле этого слова. Пин злорадно усмехнулся. Азмандис, расскажи. Ты питаешь чувство похоти к брату этого юноши? Господин, я не намерен отвечать на этот вопрос. Плотно сжав губы, ответил адепт. Да ладно, глаза Пейна засветились жутким красным огнем. Так как? Да, я испытывал чувство похоти к тому мальчику. Осквернить, а затем вытащить органы. Какой ужас! Пейн злорадно усмехнулся. Барри начал лихорадить. Он словно в бреду схватил нож и с диким криком побежал на адепта. Азмандис хотел сбежать, но его тут же схватили и задержали. Барри начал молотить острием ножа по телу адепта. Кровь разлеталась в разные стороны. «Ах, какая драма, какая жестокая песня судьбы», — злорадно произнес Пейн и вытащил черную книгу. «Некрономикон, книга зла, да сбудется пророчество твое, слийся же с тем, чья судьба вожделеет мести и крови, вознеси того, кто испытал высшую боль и яви нам истинное зло во плоти». Книга словно бы начала плавиться и черными струями стекать на пол. Затем эта жуткая субстанция поползла к Барри. «Что это? Уберите! Уберите это от меня!» — кричал мальчик, пытаясь избавиться от черной материи, что заползала к нему в уши и нос. «Невероятная сила князя тьмы! Пробудись!» — воскликнул Пейн, вытащив золотой кинжал, полоснув себя по руке. Истекая кровью, высший адепта направился к Барри. Кровь самого преданного слуги тьмы, самого главного адепта абсолютной пустоты. Вкуси же ее. Пин силком раскрыл рот мальчика и начал заливать туда свою кровь. Кабинет затрясся, свечи заморгали, а с потолка посыпалась побелка. Молнии с треском разгулялись между книжных полок. Тело Барри почернело, и спустя мгновение из его спины с хрустом вылезло два мощных крыла. «Я испепелю вас в прах», — не своим голосом прорычал Барри. Его кожа побледнела и покрылась жилками, а глаза тут же стали цвета свежей крови. «Славься же, о великий князь тьмы!» — воскликнул Пейн и упал на колени. Адепты вели себя по-разному. Кто-то с благоговением опускался на колени, а кто-то сваливал из здания на всех парах. «Вы думали, я сохраню вам жизнь?» Барри обнажил жуткие клыки. «Нам не нужна жизнь, ибо цель наша – возродить тебя, и мы готовы вознестись, ибо путь наш окончен. Но запомни, князь тьмы, как только твоя власть закончится, как только цикл тьмы замкнется, в обществе людей вновь начнут появляться они, те, что преклоняются пред абсолютной пустотой. Запомни мои слова, а великий князь тьмы, заткнись!» Взревел Барри, и из его рук тут же начали вырываться языки пламени. Прогремел мощный взрыв. Здание обвалилось. Именно тогда мир начал погружаться во тьму, а адепты абсолютной пустоты надолго канули в лету. Глава 362. Адепты абсолютной пустоты. Часть 3. Солнце медленно ползло по небосводу, и наконец дошло до той точки, где его луч начал, что есть силы, херачить мне в глаз. Сперва я искал все возможные пути к сопротивлению. Прикрывал глаз, накрывался простыней. Черт, да я почти все перепробовал, чтобы не поднимать жопу с койки, но... Чертова звезда была проворнее. Я таки поднялся и занавесил шторку, недовольно буркнув что-то на вроде: «Ярила, бля». Двери в палату открылись, и ко мне забежал Ахрау с подносом. «Милочка, мурмя, писюн еще не отрос?» «Нет, там же ровно 48 часов, а сейчас еще утро. Скорее всего, ближе к вечеру все и произойдет». Недовольно ответил я. «Мурмя, ты такая милая, когда ворчишь. Можно тебя обнять?» «Ага, милая. Вот когда перестанешь издеваться, тогда и поговорим». «Ну что ты, мурмя, я не хотела тебя обидеть». Ахрау повела хвостиком, поставила поднос с едой на тумбочку, а затем довольно быстро напала на меня. «Вайзи, ты такая прелесть. Я уже не знаю, как дотерпеть эти несколько часов. Девчачий облик мне неприятен». «Ну что уж ты так, мурмя, улыбнись. Почувствуй себя милотой. Агрх, какашечность. Я не хочу таким быть, мурмя». Ахрау нагло распахнула мой халат и присосалась к моим сисиндрам. «Нет, не надо», — взмолился я. «Ты так мило постанываешь, мурмя, меня это заводит». «Это», — на пороге стоял Микки и вопросительно смотрел на нас. «О, как хорошо, что ты пришел». Я отпихнул кошкодевку и прикрылся халатом. «Микки, ты так любишь появляться в самый неподходящий момент, мурмя». С негодованием фыркнула Ахрау и вышла из палаты. Я с облегчением выдохнул и принялся за еду. «Че как, братан?» «Да проблемка одна всплыла». Микки присел на мою койку. «В общем-то, я не очень хотел тебя просить, но то задание с оборотнем. Сегодня опять было нападение. На этот раз совсем рядом с городскими стенами. Прямо возле леса. Авантюристы разбежались. После того взрыва монстры остались без магической поддержки, поэтому их легко истребить. Не проблема, дружище. Схожу, разберусь. Кого задрали? Ай, жителя. Он шел за травами. Видимо, оборотень учуял его. Ну, координаты у меня есть, так что нет проблем. Вайс, я твой должник. Ты так много для меня делаешь». Микки прижал ушки и виновато взглянул на меня. Сейчас он был похож на маленькую сестренку из аниме, которая очень хочет внимания старшего братишки. «Бейрер, Вайс, что ты там себе опять напридумывал? Фу, убери все лишнее из головы». «Да ничего страшного, мы же братаны». Я отставил поднос и обнял друга. «Микки, мурмиу». Ахрау сказала, что ты. На пороге показалась Айрау, и ее лицо тут же исказилось от злобы. Мы с Микки лишь обреченно выдохнули. Заиграла китайская народная музыка. Нет большей беды, чем недооценивать удар с ноги Айрау. Один мудрый старец говорил: «Довольствуйся тем, что имеешь, радуйся порядку вещей и не лезь к Микке. Когда ты поймешь, что имеешь всего в достатке, весь мир станет принадлежать тебе». Также Лао Цзы говорил: «Нужно сделать свое сердце беспристрастным, твердо сохранять покой, готовиться получить с ноги от Айрау, когда тискаешь Микке, и тогда все вещи будут изменяться сами собой, а нам останется лишь созерцать их возвращение». Цгдыщ. Звук удара эхом отрикошетил от стен палаты. Навыки улучшены. Пинок яростной ревности 15, проклятие ревнивой кошки 30, удар пламенной страсти 15. Задание уничтожить руководителей союза пилотов-беспилотников, наши члены поднимаются на трапы, с успехом выполнено. Странная закономерность. Как только я решил выйти на улицу, Ярила свалила под одеяло из серых туч, и начался дождик. Такой противный, словно пульверизатором кто-то с неба наяривал. Я подошел к кучке стражников и авантюристов, что разглядывали труп травника. «Доброго дня, разрешите», — произнес я. «Уступить дорогу богине», — воскликнул один из авантюристов. Зеваки расступились, а стражники выпрямились по струнке, словно я был каким-то генералом. Подойдя к телу, я присел. Мда, его разорвали когтями, есть такая вероятность, мэм. Сейчас мы ждем знахарей, чтобы определить точное время смерти и причину. Хай, мэм. А Войт сказал, что его задрал оборотень. Ну да, мы тоже так считаем. Пожав плечами, ответил стражник. А кто это может быть еще? И что важнее, можно увидеть, что некоторых органов нет. Хай, мэм. Оборотни едят органы? Да, особенно те, что превращаются в медведей. Понятно, я еще раз посмотрел на истерзанный труп. Из его живота торчали кишки, а лицо было словно бы обглодано. Простите, я опоздала, к нам бежала милая блондинка-кошка-девочка с огромными глазами. Споткнувшись, она полетела на меня и повалила в лужу застывшей крови. Ох, недовольно выдохнул я, прямо из крайности в крайность. На лице были гигантские теплые сиськи, а спиной я чувствовал ледяной студень из крови. Простите, я такая неловкая, виновато улыбнувшись, произнесла знахарка. Ничего, сухо ответил я и только сейчас обратил внимание, как все присутствующие с блаженными минами смотрели на нас. Сперва я не понял, но потом до меня резко доперло. Две девушки валяются друг на дружке на земле возле растерзанного трупа. Да это же, мать его, полноценная милота. Поднявшись, я очистил доспех заклинанием и строго взглянул на мисс с большие глаза. Как вас, Минория? Можно просто Мина? Застенчиво произнесла знахарка и прижала белые кошачьи ушки. Хорошо, меня зовут Вази, Вазелина. Вот, расскажи-ка поподробнее, что случилось с этим человеком. Хэмэм, девушка присела на одно колено и, подставив ладонь, произнесла. Ему специально вытащили органы, причем очень аккуратно. Труп изуродовали. Видимо, тот, кто это сделал, хотел имитировать нападение лесного хищника. На самом деле очень глупо, ведь тут огромное количество вооруженных авантюристов и звери сюда уже много лет не захаживают. Серьезно, ты так сразу это поняла? Ага, эх, бедный мистер Шелли, у него ведь еще осталась жена и двое сыновей, с грустью произнесла Мина. Ну все, ребята, пакуйте его, родне уже сообщили? Да, госпожа Минория, ответил стражник, скорбим вместе с ними. Ладно, ну а вы, госпожа Вазелина, кем будете? Мина сделалась вдруг очень серьезной. Я друг местного Войта. А, Микки. Ой, девушка осеклась. То есть, господина Микаэля? Очень хорошо. Ага, я кивнула и вышел из толпы. Вытащили органы? Странно. Зачем кому-либо вытаскивать органы? Это напомнило мне кое-что. Вдруг задумчиво произнес Моддиду. Что именно? А, не суть. Лис лениво зевнул и свернулся калачиком. В любом случае они исчезли много тысяч лет назад. Модди. Модди. Ты про кого? Ах, дурацкий лис, я пнул по пеньку. Вот чего он вечно все скрывает, может быть его уже память начала подводить, этак на старости лет, черт его не знает. Да и к тому же, если это оборотень, то на кой черт ему проделывать всю эту ювелирную работу? Оборотень-хирург сидит в шикарном особняке и кушает деликатесы из человеченки, ну не знаю, жаркое из сердца, или же, пироги с человеческими почками и легкими. Здорово. Правда, в животе потянуло. Не люблю я всю эту каннибалистическую херню. Резко затормозив, я увидел на земле отпечаток лапы. Присмотревшись, я понял, что это наверняка волчья. Либо лютоволк, либо волколак, либо наша цель. Неужели он все-таки причастен к этой истории? Хэмэм. Возможно, данный субъект придется допросить при поимке. Если у меня получится, конечно. Вдруг, на тропу вышел мужичок, вытянутый, сухой и лысый. Судя по его мешкам под глазами, не спал трое суток. Одет он был в лохмотья, какие-то драные старые тряпки, сшитые в некое подобие монашеской робы. «Простите, вы не видели тут оборотня?» — поинтересовался я. «Не, а что, вдруг знает чего?» «А, оборотня?» — лысый вдруг как-то странно улыбнулся. «А чего это вас вдруг оборотни заинтересовали?» «Да просто, давненько хотелось найти хотя бы одного». Пожав плечами, ответил я, не стоит столь прекрасной леди бродить одной по лесу, усмехнулся лысый, это угроза, поинтересовался я, нет, скорее предупреждение, ответил мужичок и резко развернувшись, удалился обратно в кусты, кожа серая, под глазами круги, одет в рваную одежду, все сходится, это и есть оборотень, я вытащил меч и аккуратной поступью направился за ним, не скажу, что у меня была стопроцентная уверенность, но уж лучше проверить, ибо все равно других зацепок нет. Мужичок медленно шел по мху, даже не оборачивался. По идее у оборотней хороший нюх, ну а с другой стороны, сейчас ветер в лицо. Я всеми силами старался не палиться. Среди деревьев показался старый обшарпанный домишко. Вот тут-то мужичок внимательно огляделся и направился к дому. Вот честно, как хижина из фильмов ужасов. Того и гляди, что сейчас выбежит чувак в маске из человеческой кожи, заведет бензопилу и будет бегать за мной. Убедившись, что лысый зашел в дом, я подошел ближе. Нужно быть аккуратным. Вокруг подобных домов могут оказаться капканы. Я как раз обошел один такой и переступил через натянутую веревку. Хитрые. Самое главное, чтобы кнопочных ловушек не был. Не успел я додумать, как под моей ногой что-то щелкнуло и в меня прилетела стрела от арбалета. Благо, что сработала магия Аманты, и болт разлетелся на кусочки. Хитро. Я притаился за деревом. Лысый тут же выбежал из хижины и внимательно огляделся. Видимо, меня он так и не заметил, а сработавшую ловушку свалил на дикое животное. Вот дурак. Зарядив еще один болт в арбалет, что висел на яблоне возле дома, мужичок поспешил вернуться внутрь. Ага, значит, больше ловушек быть не должно. Я пробрался к хижине и заглянул в замасленное окно. Лысый зажег лампу и поставил ее на стол, после чего скинул с себя робу и подошел к девушке, что была привязана к стене. Твою ж дивизию. Мало того, что оборотень, так еще и девушек к стенам привязывает. Нехорошо. Он что-то ей говорил, а бедная девчонка лишь пыталась вырваться и плакала. Нет, оборотень он или нет, я должен вмешаться и спасти бедолагу. Отворив дверь, я зашел в хижину. Значит, девушек воруем, строго произнес я, выставив меч вперед. Ох, ну я же сказал, что тут ты ничего хорошего не найдешь. Совсем глупая, обреченно вздохнув, произнес лысый. Я огляделся и увидел кучу серой шерсти. А во, так ты у нас еще и оборотень. Нет, ты не так все поняла. Дай мне объяснить. Помогите, всхлипнув, произнесла девушка, что была привязана к стене. Прошу вас, помогите. Нет, заткнись, тварь. Лысый схватил палку и долбанул девчонке по животу. Брось палку, старый пердун, а не то пожалеешь. Холодно произнес я. Милочка, а ты ничего не попутала? Это мой дом. А ну проваливай отсюда, пока не прирезал. Он выхватил саблю и пошел на меня. Я ловко увернулся и подсек его. Кровь брызнула на пол. Сабля выпала из рук лысого. Он посмотрел на меня не своими глазами. Все его тело затрясло. Из кожи полезла черная шерсть. Трансформация началась. Вот уж не надо мне тут. Холодно произнес я и снес оборотню голову. Все. Труп повалился на пол. Хочешь грохнуть монстра? Не стоит с разинутым ртом, как ебаба, ждать, пока он обратится. Долбани мудили в харю или башку отсеки. Все просто. Я подошел к девушке и начал ее отвязывать. Спасибо вам большое, выдохнула она. Он бы меня точно прикончил. Да ничего страшного. Я лишь пожал плечами. С оборотнями нужно держать ухо востро. Что он от тебя хотел? Изнасиловать и съесть. Оно и понятно. Родня есть? Да, тут неподалеку, улыбнулась девушка. Ну и хорошо, отбросил веревки и направился к выходу. Бывай, подруга, постарайся больше не попадаться в лапы оборотням. Только сейчас я обратил внимание, что на трупе шерсть была черного цвета, а та, что лежала на столе, серого. Твою мать, я резко обернулся и взмахнул клинком. Волчья лапа отлетела в дальний угол комнаты. Грах! Взвыла здоровенная серая волчица. Вот неждан так неждан. Он тебя контролировал, печаль беда. Но раз уж я накосипарил, то мне и расхлебывать. Сделав выпад, я вонзил меч прямо в раскрытую пасть оборотня. Она заскулила и замертво повалилась на пол. Вот так вот, котятки. Ну-с, задание с успехом выполнено. Только вот, я нихера не допросил их. Зачем они органы доставали из людей? Ладно, коли вытаскивали, значит так надо было. Пожав плечами, я направился обратно в Арканер. Латифа крайне скептически отнеслась к новому другу Монга, но сжалилась и дала им совместную миссию. Взрыва, кроме парней, никто не видел. Остальные сочли это за грозу, которой не было. В общем, отмахнулись с ценными тряпками от возможных проблем. Прорубившись через небольшой заслон из магических скелетов, Монг и Пири добрались до города и сразу же направились в часовню. Они встретили озадаченного Микки, что копошился в бумагах. «Доброго дня», застенчиво улыбнувшись, произнес Монг. «А?» Войт поднял глаза и мило улыбнулся. «Даров, пацаны, это, мы пришли по поручению госпожи Латифы, выяснить, что у вас тут взорвалось. А, так вы об этом, Вайс начудил. Но это ничего, все уже расхлебали. Спасибо за беспокойство». Микки вновь опустил взгляд в бумажки. «Вайс тут?» – удивленно спросил Монк. «Ага, только что вернулся с задания. Он в соседнем кабинете с правой стороны», – не отрывая взгляда от бумаг, – ответил Микки. «Спасибо». Монк зачем-то поклонился, и они пошли в соседний кабинет, что находился справа. «А кто эта милая девушка?» – поинтересовался Пири полушепотом. «Это Микки, и он на самом деле парень», – пожав плечами, – ответил Монк. «Жаль, очень жаль, а я почти влюбился. Так редко выпадает на мою долю столь отрадное чувство». Пири с грустным лицом открыл дверь и распахнул рот от удивления. «Эй, чего ты вста?» Глазам Монга открылась невероятная картина. Шикарная шатенка в легком доспехе стояла возле окна. «Ох, МФ, это...» Пири покраснел и, вытолкнув Монга, закрыл дверь. «Приятель, ты чего? Ты видел? Видел эту красотку? Беру свои слова назад. Со мной крайне часто случаются влюбленности», — пропыхтел монах. «Я тоже оторопел. Скорее всего, он имел в виду справа от него. Мы ошиблись дверью. Но, раз она тебе так понравилась, давай склеим ее». «Склеить девушку? Ты чего? У меня никогда в жизни на подобное духу не хватит. А ты хоть раз пробовал?» С подозрением сузив глаза, поинтересовался Монк. «Ну, было пару раз», — неуверенно ответил Пири. «В общем, смотри и учись». Монк пригладил волосы, выпятил грудь и, открыв дверь, уверенно зашел внутрь. Пири аккуратно семенил за ним, стараясь спрятаться. «Доброго дня, миледи», — громко произнес парень. Девушка тут же подскочила и резко обернулась. «Монк, ау, неужели вы знаете мое имя?» Удивленный парень просиял. «А?» Девушка побледнела, и было видно, что на ее лбу постепенно выступает пол. «Нет, я вас не знаю. Хотела спросить, мангалы случаем не интересуют?» «О, вы занимаетесь готовкой мяса на мангалах? Это здорово». Монк уверенно подошел к девушке. «Дело в том, что меня зовут Монк, а вас как?» «Меня...» — девушка заминжевалась. Ее восхитительные серые глаза начали бегать, словно бы что-то ища. «Ва, Василиса Петровна я, ау, Василиса Петровна, какое шикарное имя. Подскажите, Василиса Петровна, а что вы делаете сегодня вечером?» «Я уезжаю, занято». Вот, девушка ловко вывернулась и побежала к выходу. Монк устремился за ней. «Подождите, я же еще не договорил до конца». «Эх, Монк, не стоило этого делать», — запыхавшись, произнес Пири, догоняя парня. «Девушки очень опасные существа. Каждый их отказ, фух, может больно резануть по сердцу. А ну не сцать. Я сказал, что мы ее склеим, значит, мы ее склеим». Уверенный, словно капитан боевого корабля, Монк со всех ног устремился вперед, к своей новой цели. Глава 363. Адепты абсолютной пустоты. Часть 4. Мерзкая морось все продолжала накрапывать. Латифа понимала, что это еще один признак приближающейся осени. Поежившись от промозглого ветерка, эльфийка продолжила свой путь. Лес, что окружал Арканар, сильно изменился. Большинство деревьев было сломано и повалено. С каждым шагом навстречу городу земля становилась чернее. Казалось, что ее нарочно выжгли, забрав из нее жизнь на долгие годы. Что же здесь произошло? Латифа перебралась через мощный бурелом и подошла к краю здоровенного кратера. Он был где-то 40 метров радиусом и метров 10 глубиной. «Господи!» – выдохнула она и направилась в сторону города. Увы, то, что Латифа увидела там, ввергло ее в ужас. Вся лицевая сторона защитной стены Арканара была разрушена. Вокруг обвала уже поставили леса, и гномы кропотливо выкладывали кирпичи. Неужели Монка и его толстый приятель были правы? Сильно заволновавшись, Латифа буквально вбежала в город. Народ все так же веселился на улицах, невзирая на пасмурную погоду и дождь. Но опять же, это авантюристы. Они могли прийти откуда угодно. Им вообще нет дела до того, что случилось с городом. Благо, что мимо проходил небольшой отряд из стражников. Схватив одного из них, эльфийка строго спросила, что здесь произошло. «Ой», — стражник оторопел, но быстро нашелся. «Госпожа Латифа, доброго денечка. Не знаю, что конкретно произошло, ибо я защищал обитель господина Микаэля, но говорят, что внезапно демоны полезли из леса. Приспешники, именно. Говорят, их была невероятная тьма, просто непроглядная. Господин Микаэль собрал команду из чародеев, и во главе с сильнейшим магом, они противостояли легиону приспешников. Что случилось со стеной? Почему она разрушена? О, дело в том, что в городе появилась богиня». Стражник как-то странно улыбнулся. «Первая красавица, и что важнее, очень сильная. Она уничтожила всех демонов одним выстрелом своего заклинания. Увы, силы было так много, что ударная волна долбанула и по стене, зато все живы и здоровы. Ну, если не считать тех, кто был в тот момент в лесу. Говорят, трех авантюристов до сих пор ищут, да и то не факт, что они пропали именно тогда. Кто-то говорит, что эти товарищи исчезли уже после взрыва, а кто-то говорит, что во время, их не разберешь. Хэймэм, с Микаэлем все в порядке? Да, госпожа Латифа, с нашим уважаемым Войтом все в порядке, отрапортовал стражник. Благодарю. Эльфийка тут же отпустила его, и мило улыбнувшись, направилась в часовню. Микаэль все так же сидел за бумагами и изредка задумчиво чесал затылок. Микки, Латифа заглянула в кабинет. Хвала небесам, я вся испереживалась. А, привет, да у меня все хорошо. Розоволосый улыбнулся. Что-то вы опять решили собраться в этом городе всей толпой. Арканер вас так и манит. Все, это кто? Латифа присела на стул. Вайс, Монка и еще какой-то пухлый приятель в монашеской робе. Не видел его раньше. А, это новый друг Монга. Странный парень, спросила Ушмыга. Так он тоже сказал, что никогда раньше его не видел. Винс не владеет информацией, а с другими мастерами я не общаюсь. Ну, все мы рано или поздно знакомимся с новыми людьми. Кстати, Вайс уже на 30 минут опаздывает. Я опять хотел попросить его об одном дельце, но что-то его все нет и нет. Видимо, заболтался с парнями. Заболтался. Сейчас я разыщу и его, и надеру зад. Хотя нет, надеру зад всем троим, даже монаху, чтобы знали, что мы тут не на прогулке ходим. Хмыкнула Латифа. Ну давай. Вайс был в комнате, справа. Поняла. Ох, сейчас я с ним поговорю. А с Вайзом то, что опять не так? Его не было почти месяц. Уму непостижимо. Так, наверное, тяжелые задние. Ай, ладно. Микки отмахнулся и скрылся за своими бумагами. Не буду лезть в ваши разборки. Как закончите, зайдите ко мне. Ага. Латифа закатала рукава и направилась в соседний кабинет. Дернув ручку, она заглянула внутрь и застала жуткую картину. Посреди комнаты стоял Вайс в лифчике и женских трусиках. Завидев Латифу, он тут же улыбнулся. О, здоров, давненько не виделись. Чем это ты тут занимаешься? Дрожащим голосом произнесла эльфийка. Да вот, переодеваюсь. Проходил в этом два дня, знаешь, и у меня есть что сказать создателям всего этого женского мероприятия. Косточки лифчика так неприятно упираются вниз груди, правда? И, извращенец. Товарищи из Сардака, видимо, решили меня одолеть, ибо по-другому я не знаю, как все это назвать. Сперва, два малолетних извращенца гонялись за мной по всему Арканеру. И что важнее, к погоне присоединилась добрая половина города. Микки сказал, что у него все заняты, что в рейды некого отправлять. Я ему за это предъявлю. Ну и конечно, Латифа, совершенно непредсказуемая дама во всех отношениях. Сперва пытается отпиздить, а потом лезет обниматься и целоваться. Мы не виделись почти месяц, и если бы я застал ее за примериванием мужских плавок, то явно ничего бы не сказал. Ну, подумаешь, ну примерил лифчик, ну труханы женские одел. Явно же я не стал бы этого делать без серьезной на то причины. Хотя, кто меня знает, все мы не без греха. Честно говоря, очень хорошо, что вы здесь, произнес Микки, когда мы после всех разборок пришли к нему, ибо я в замешательстве. В городе начала происходить какая-то дичь. Да ладно, я лишь усмехнулся. Вот честно скажу, я подозревал, что ты мне что-то не договариваешь. Вайс, я понимаю, что последние два дня были для тебя настоящим испытанием, но все же давай попробуем обойтись без сарказма. Дело серьезное. Пойдемте. Микки подошел к старинным деревянным часам, что больше походили на тумбочку, на крыше которой красовался красивый резной орел. Провернув деревянную птицу, парень перевел стрелки на половину шестого. В часах что-то скрипнуло, и они отъехали в сторону, открыв нам небольшой проход с лестницей. А во, тайные ходы, восхищенно произнесла Латифа. О, это еще цветочки. Поживешь в Арканаре, не такое узнаешь. Улыбнувшись, ответил Микки, и взяв фонарь, направился вниз. Мы последовали за ним, и проход благополучно закрылся. Миленько здесь, произнес я, глядя на оцаревшие стены, что были покрыты плесенью. Да не, это только проход такой. Черная маска использовала этот тайный отсек, как место для пыток. Госпожа Читаси очень многое рассказала мне, когда я заступил на должность Войта, ответил Микки, аккуратно обходя летучих мышей, что висели на потолке, словно гроздья винограда. Серьезно, удивленно произнес я, а мне показалось, что она тебя не очень-то и жалует. Да нет, на самом деле все хорошо, просто она как бы это сказать, в душе ребенок, и в душе и во всем остальном. Недовольно фыркнул я, глядя на странные символы из плесени. Кстати, надо исполнить желание Читаси. Все равно этот охламон шатается по городу без дела. Арканар, на самом деле довольно старый город, несмотря на все его величие и красоту. Нужно отдать должное черной маске, что не запустил его до состояния руин. Платить по 3 золотых в месяц на самом деле была его инициатива. Но опять, она применима не ко всем. Есть люди, которые в месяц даже и этих 3 золотых не зарабатывают. Печально это все, вроде с руками и ногами, а пристроиться не могут, печально произнес Митки. А что, в ваших учебных заведениях разве не учат людей, как правильно жить и с чем они столкнутся в будущем? Поинтересовался я. У нас далеко не все ходят в учебные заведения, усмехнувшись, ответил Митки. Кстати, для тех, кто не знал, часовня – древнейшее здание в Арканаре. Именно поэтому в ней так много различных тайных ходов и отсеков. То есть крепость построили вокруг нее, можно и так сказать. Спустившись вниз, мы оказались в небольшой комнатушке. Несмотря на то, что тут потрескивало аж 6 факелов, температура явно была близкой к 0. Я приобнял Латифу, так как увидел, что бедолага затряслась от холода. Где мы сейчас? О, я называю это место холодильником. Из-за того, что это помещение находится под землей, здесь никогда не бывает тепло. Ну а вот, собственно то, ради чего я вас сюда привел. Митки подвел нас к столу, на котором явно лежало тело, накрытое брезентом. Что-то у меня нехорошее предчувствие, произнес я и поежился. Да ничего такого, улыбнувшись, ответил Митки и снял брезент. Собачьи уши и хвост, длинные красные волосы. Я без проблем узнал это существо. Итак, вот это мы нашли на улице, не так давно, произнес розоволосый. С одной стороны, это девушка, но с другой, у этого существа, как вы видите, есть и мужские половые органы, длинные ярко-красные волосы и выпуклая грудь. Внешне оно выглядит, как молодая девушка. Хаймэм, я еще раз внимательно посмотрел на тело. Проект Аксель, проект, что ты имеешь в виду? Я напоролся на одну из них в лесах Кронага, нечто вроде защитного барьера. Они подманивают разведчиков Алланиса и уничтожают их. Создание из гильдии магов. Серьезно? Митки прикрыл рот рукой. То есть это что-то вроде гомункула? Возможно. Я знаю о них немного. Их сложно убить, и они очень сильны. В них есть гены зооморфа и метаморфа. По сути, это не что иное, как лабораторный гибрид. Судя по типу их деятельности, они обучаются по специальной программе, которая контролирует функционал. Иначе, как бы их без контроля выпускали работать на поля, где вы нашли ее? Ночью. Она истекала кровью, попросила у стражника воды, а затем отключилась, и в итоге мне доставили ее уже мертвой. Не знаю, что могло убить ее, и что важнее, как она вообще попала сюда. Это же разработка Таргариенской империи, задумчиво произнес я. Быть может, ее послали, дабы выведать секретную информацию. Это явно как-то связано с последней ситуацией. Эльфийка взглянула на меня. Ты в курсе, что принца убил экстремист из Алланиса? К сожалению, в курсе, сухо ответил я. Судя по всему, стандартный меч. Латифа внимательно оглядела тело, прямо в сердце, глубоко. Знахарка сказала, что с таким ранением живут максимум 30 секунд. Про то, что идти куда-то и просить воды, это больше похоже на небылицу, ответил Митки. Хаймэм, а вот это кольцо на ее, мужском половом признаке. Я указал на серебряное кольцо с головой льва. Знахарка очень смущалась, но попыталась снять, несмотря на крайне замедленное разложение. Некоторые части тела немного набухли. Отрезать мы ничего не стали, так как не знали, что это за существо. Стандартный анализ крови результатов не дал. При магической проверке также, никакой информации обнаружено не было. Это все очень странно. И если ты говоришь, что это создание принадлежит Таргариенской империи, то я обязан написать королю. Митки вздохнул и скрестил руки на груди. А ведь я так хотел спокойной жизни. Увы, чем быстрее ты напишешь куда следует, тем будет лучше. Стража ничего не говорила, как она вообще проникла в город. Нет, это было до взрыва. Еще 3 дня назад. Сперва я не хотел тебя беспокоить. Да ладно тебе, я же всегда помогу всем, чем смогу. Но на будущее, лучше не храни у себя нечто подобное. А то мало ли, я улыбнулся и похлопал Митки по спине. Мы поспешили на поверхность, ибо температура и правда оставляла желать лучшего. Мне прямо аж стало любопытно, что имперская разработка делала на территории королевства, и что важнее, не значит ли это, что у Диадат возникли проблемы на переговорах. Эх, никогда не думал, что у послов и парламентеров такая важная работа. В новостях я не обращал на это внимания. Ну, встретились чуваки этой страны и той страны. Ну, поговорили. Ну, заключи какой-нибудь там союз. Ничего сложного. Так мне казалось раньше. Теперь, когда угроза войны с каждым днем становилась все более реальной, я прям-таки начинал чувствовать глубину проблемы. Что будет, когда все начнется? Быть может, всех авантюристов обяжут к военному призыву и дальнейшей отправке на фронт? Честно говоря, умереть на войне – это жестоко. Очень жестоко. Два дядьки в высоких кабинетах, что именуют себя лидерами страны, что-то не поделили, а расхлебывать, получается, тебе. И что важнее, ты отдаешь самое дорогое, что у тебя есть, а про тебя, возможно, никто и не вспомнит. Жуткая участь. Когда мы вышли на улицу, то прямо на лестнице нас встретили две неизвестных личности в серых балахонах. «Доброго вечера, господин Штирлиц», — злобно произнес знакомый голосок. Из-под опустившегося капюшона тут же разлетелась копна ярко-красных волос. «Давненько не виделись». Глава 364. «Адепты абсолютной пустоты». Часть 5. «Вот же ж тварь», — выругался я и вытащил меч. «Какого хрена вам тут надо? Мы пришли, чтобы предупредить вас и забрать то, что принадлежит империи», — усмехнувшись, ответил Аксель. «Мне нужен войд этого города». «Я войд». Микки выглянул из-за дверей и сделал шаг вперед. «Что вам нужно?» «Хотим воспользоваться правом парламентера». Хищная улыбка не покидала злобного личика Аксель. «Право парламентера? Кого вы представляете?» — строго спросил Микки. «Таргарианскую империю, конечно же, во имя нашего великого императора. Искренне желаю говорить». «Хорошо, Вайс, убери меч. Мы обязаны пропустить и выслушать их», — сухо произнес Микки. Он вдруг сделался очень серьезным. Неужели грядущая война волновала и его? «Я очень этого не советую, Микки. Ты же видишь, кто они», — холодно произнес я, не убирая меч. «Неважно. Правом парламентера может воспользоваться любое разумное существо, если оно не совершало преступлений. А вдруг они убили пару-тройку человек, пока шли сюда? Вы убивали людей на территории королевства Эл-Ланис?» — спросила Латифа, и ее глаза тут же засветились ярко-голубом. «Нет, госпожа эльфийка. Увы, мы сюда пришли строго по делам империи», — ответила Аксель и облизнулась. «Очень хочется обезглавить некоторых личностей, но мы не можем нарушить протокол инициативы, которая могла навредить бы интересам империи или королевства Эл-Ланис. Поэтому инициатива откланяется». «Она не врет», — ответила Латифа. «Ладно, прошу, проходите», — произнес Микки и пригласил незваных гостей к себе. Мы с Латифой аккуратно последовали за ними. «Какого хрена эти девианты сюда приперлись? Пускай идут штурмовать Детройт. Войны клонов нам тут еще не хватало. Прошу, присаживайтесь». Микки привел нас в переговорный кабинет и, отодвинув два стула, устроился во главе стола. Мы с Латифой присели с краю. «Черт знает, что эти товарищи могут тут вытворить. Может быть, они вообще решили захватить город? Хотя, это очень нелогично, ведь от Арканера до границы очень далеко. Какой смысл захватывать? Чем могу быть полезен?» — строго произнес Микки и скрестил пальцы. «Господин, вы не представились», — хитро улыбнулась Аксель. «Ох, от нее опасностью так и прет. КХМ». Микки едва сдерживал улыбку. Его впервые не назвали девушкой. Эти сучки пытаются его подкупить. Розоволосый выдохнул и произнес. «Меня зовут Микаэль. Очень приятно, Аксель. А это мой боевой товарищ, Мантис. Дело в том, господин Микаэль, что руководство рассказало нам страшную тайну. Один из наших экспериментов незаконно пересек границу между Кроноагом и Эл-Ланисом. Увы, мы не были в курсе всех дел, поэтому среагировали только после того, как получили всю необходимую информацию. И в итоге, мы выследили его. Как вы прошли сюда? Мы представились авантюристами. Да и от ваших ворот мало толку, с такой-то пробойной», — усмехнулась Аксель. «Прежде чем доставить эксперимент обратно в империю, нам необходимо было его выключить. У меня почти получилось, но на нас напали адепты странного культа. Мы не совсем поняли, что это, но они оттеснили нас на запад. Эксперимент с серьезным ранением продолжил свой побег. Мы на время упустили его след. Обнаружили только вчера. Опросили людей и пришли сюда». «ХММ, хорошо, я услышал вашу историю, но вы же прекрасно понимаете, что я не могу без официального решения короля отдать вам тело. Микки нахмурился. «Даже если речь пойдет о миллионе солидов», — улыбнувшись, поинтересовалась Аксель. «Миллионе?» В глазах Микки потемнело, и он тут же откинулся на спинку кресла. «Вы серьезно? Я что-то не вижу у вас при себе такой суммы. Магию телепортации еще никто не отменял», — хитро заявила девушка-гибрид. «Вы нам тело, а мы вам деньги и важную информацию, Микки. Да они же тебя разводят». Я попытался вставить свое веское слово, но Латифа меня тут же одернула. «Тише, мы не имеем права вступать в переговоры представителей двух государств». «Блин», я обреченно выдохнул и отвернулся. «Что же, в таком случае информацию и половину денег вперед, только так я выдам вам тело». «О, конечно, это не проблема», усмехнулась Аксель. «Дело в том, что мы не преследуем иных целей. Нас послали, чтобы забрать эксперимент. Ну а предупредить вас о грозящей опасности, это сугубо наша инициатива. Она в рамках дозволенного, и никакой опасности для империи или же королевства Элланис не несет. Кстати, это касается господина Отто фон Штирлица». «Кто такой этот фон Штирлиц?» — удивленно спросил Микки. «Второй раз уже слышу это имя от вас. Как же, вы не знаете, как зовут ваших приближенных?» — усмехнулась Аксель. «Вайсбури рожденный, что представляется чужими именами. Спрашивается, зачем представляться чужим именем, коли ты не разведчик или агент государственной безопасности, только если ты преступник, который сделал что-то, что-то очень ужасное для государства, для обоих государств. Да неужели?» «Мне стало любопытно. Ты с самого начала знала?» «Нет. Когда пришел начальник и показал мне картинку убийцы принца, и я без проблем узнала в нем Макса Отто фон Штирлица, который, как выяснилось, на самом деле Вайсбури рожденный». «Что?» – одновременно воскликнули Микки и Латифа. «Я все объясню. Это не то, чем кажется». Тут же попытался объясниться я. «Ага, конечно», – усмехнулась Аксель. «Пригрели у себя убийцу, и теперь довольные. Впрочем, для меня это не важно. В мою программу также не входит инициатива поимки опасных преступников. Я просто хочу забрать тело и предупредить, что тот культ, на который мы напоролись, ищет важную вещь, которая, как пояснили сами же сторонники этого культа, находится у Вайсбури рожденного. Что это за вещь и зачем она культистам, я не знаю. Они говорили что-то про большое зло, которое захватит весь мир. Больше ничего не скажу. Это может быть ложью», — сухо ответил Микки. «Предупрежден, значит вооружен», — произнесла Аксель. «А верить или же нет, тут уже дело ваше». «Хорошо, допустим. Тогда как насчет золота?» «Легко». Аксель вытащила из-за пазухи свиток и, что-то прошептав, развернула его. На стол тут же высыпалась огромная куча монет. «Вот так выглядит богатство. Латифа, оставайся здесь. Вайс, пойдешь со мной», — строго произнес Микки и, подойдя к часам, провернул нарезного орла, а затем настроил стрелки. «Пройдемте, не смею больше вас задерживать». В итоге мы отдали им тело, они досыпали золото и поспешили удалиться. Микки пододвинул стул и сел на него, словно ковбой. «Ну-с, господин Бурерожденный, нам с Латифой очень бы хотелось узнать, каким образом ты связан с главной шокирующей новостью за последние 30 лет».